котел. Я на кухне не разделываю котел. Трэп сияет, будто жопа Линдси Пэлас. Нью Гуччи заменили Нью Баланс. Твой пэйбэк за месяц на моей ноге. Нет, время делать деньги, говорят брюке. Я сварил этот брикет. Я варю крэк, эй. Террорист на блоке, как Августо Пиночет. Ты считаешь эти сотни, я считаю сотни тысяч. Эта сука стоит задом, просит строго ее гусить. Бэйба начала курить со мной, как Сельма или Петти. Эта сука людоед, ведь в ее рту мои дети. Эти птицы с юга греют греб в моем кармане. Я в игре, как Герман Греф. Телебэнк, гофмани, 20 тонн на Армани. Нету связи с мусорами, твоя дочка вместе с нами. Подсадила ее на Мали. Трэп-медали, да я сделал дабл-ап. Трипл-дабл, я считаю, это твап. Трэп-медали, run it up. Микстуру наполняет дабл-кап. Трэп-медали, эй, эй. Трэп-медали, эй. Трэп-медали, пора Зенни, Бенз и Мали. Трэп-медали, эй, эй. Трэп-медали, эй, эй. Трэп-медали, пора Зенни, Бенз и Мали. У меня есть блок, у меня есть сквад. Ты просто факбой, нига, несущий на мой блок. Каждый день на ралли я делаю гуап. У меня есть кэш, мой пэйбэк и больше бан. Пау-пау-па, мы ворвались, это финес. И все подают на полузе, дул наперевес. Да мы слайдим на двадцатых, зацени отелите. Йо, ты хочешь быть, но на парень, это не твое. Ай, я как мистер Капс, ай, где же мой рецепт? Было много планктонов, они не увидят свет. Им нужен мой рецепт. Я варю крэк, я твой трэп-хаус, чам бакет, мой трэп-хаус на заряд. Она просит меня сказать три заветных слова. И я крикну нахуй фэйм, нига, главное ей доллар. Она просит меня сказать, что я ее люблю. Я скажу, бэйба, остынь и не пари хуйню. Иди нахуй. Трэп-медали, да я сделал дабл-ап. Дабл-ап. Трипл-дабл, я считаю, это твап. Это твап. Трэп-медали, run it up. Run it up.